Глава 26. Опоздала на 10 минут. Могла бы опоздать на час, на два. Савин был готов ждать вечность. Он увидел через окно серебристую Хонду и сразу понял — она. Улицу сверлили десятки разнообразных легковушек, но савинский глаз почему-то выбрал для себя именно Хонду. Почему? Простой вопрос, на который никто не ответит. Савин увидел распахнувшуюся дверцу, туфлю на шпильке и ножку, перенесенную из машины на асфальт. Колени. Одна догоняла другую. Едва прикрытые легким платьем полновесную грудь и шею, и лицо мечты, и подхваченные ветерком волосы. Увидел, и словно искры эмоций прошили его организм. Главными были две — восторг и ужас. Он поднялся ей навстречу, неловко, порывисто, сморщил, проволок бедром скатерть на столе и сдвинул стекло с колыхнувшимся пивом. Людаша и в обычном своем, спокойном состоянии была чудо как хороша. В нынешнем же, возбужденном и радужном, она ну разве что не светилась. Солнце вошло вместе с ней в ресторан и било лучами. Приблизившись, врач приложился к ее руке, чего она явно не ожидала и слегка смутилась, и самым воспитаннейшим образом сопроводил к столу. Не забыл предупредительно выдвинуть, предложить стул, на который Людаша присела, сам же опустился напротив. «Здесь симпатично». Людаша оглядывалась. «Люблю это место». «Почему вы меня сюда? Почему не в больницу позвали?» «Не знаю, как сказать. Хотел удивить». «Я знаю», — Людаша расцвела. «Он звонил. Все хорошо у него. Вы гений». «Выпьете что-нибудь? Вино, шампанское, коньяк? Чай? Может, кофе?» «Благодарю. Я на минуту выслушаю вас и побегу. Может, успею сегодня же Глеба навестить». «Выпейте. Пожалуйста, Людмила Александровна. Составьте компанию лично мне». «Аркадий Ильич, я за рулем». «Тогда хоть кофе. Уверен, вы любите капучино. Я тоже. Со сливками?» «Яс. Официант, голуба. 2 капучино, ваш фирменный эклер и 100 Хеннесси для меня». Отрывистая, быстрая речь, улыбка, похожая на оскал, выдавали волнение. Дочь капитана-подводника почувствовала, с ним что-то не так. Слова скачут, глаза блуждают, фокусы ни на чем не держат. Что ж, мало ли какие у человека и врача проблемы. Надо уважить кофе так кофе. Он такой молодец, вытащил Глеба. Когда его выпишут, Аркадий Ильич? Не знаю пока. Дня через 3-4? Сомневаюсь. Он так сказал. Людмила Санна, видите ли, все дело в том, что... Савин вдруг накрыл своей большой рукой ее руку. Момент, я скажу вам важную вещь, очень важную. Сейчас. О чем это он? Людаша напряглась, вгляделась в глаза. О Глебе? Она и так о нем все знала. Что-то новое? Или совсем другое? Как он готовился к этому мигу, какие заучивал точные слова, какие пронзительные предложения и даже целые неистовые, берущие за сердце фразы. И все забыл, отбило начисто. Зато не было в нем сейчас ни фонтана, ни легкости, ни игры, а была самая настоящая, запредельная и кристальная искренность. К горлу подкатила близкая и кондовая гибель, от которой уже не отвертеться. — Я слушаю вас, Аркадий Ильич. — Дело в том, что... — Людмила Санна, будьте со мной. Отныне и вовеки будьте со мной. Людаша стушевалась. Что-то не так, не то, не расслышала, пропустила. В ее свободных фантазиях, запечатленных в ее прозе, такие крутые варианты не встречались. Жизнь, как всегда, оказалась богаче вымысла. Вскинув голову, коротко хохотнула. Тотчас, столкнувшись с его взглядом, смех пресекла, испугалась, руку свою, придавленную махиной его руки, осторожно, но решительно извлекла. Уйти немедленно. Встать, уйти, и морок пройдет. Попыталась приподняться, он снова усадил, непререкаемо и властно. — Что с вами, Аркадий Ильич? — тихо спросила она. — Что это? Не прятал глаз. Смотрел на нее открыто и честно, новобранец перед присягой, готовый на верность, подвиг, смерть. Этот его кинжальный взгляд Людашу совершенно обездвижил. — Все, что я говорю вам, правда. Я знаю. Я ужасен. Совсем не вовремя, когда ваш муж... Я мог бы незаметно вас обожать, долго ухаживать. Мог бы выбрать другое время. Не могу я так. Не по мне. Глупо. Может, и преступно говорить вам то, что я сейчас. А ничего я не могу с собой поделать. Или вы, или гибель. Гибель, конечно, хотела она сказать, но не смогла. Краем глаза видела его трясло. Ее, должно быть, тоже трясло и заливало краской, не замечала. Вдруг пронзила, кто-то увидит, услышит, поймет. Ужас! Людаша оглянулась. Никакого на них внимания. Фоном позвякивал и леденел джаз, вперемешку с людским говорком плыл по трем орлам дымок. Официант изящно подал им коньяк и кофе. Савин махнул рюмку, налил еще. Смотрел не на нее, в стол. Дымился кофе. Белое пузырилось на коричневом. Щекотал аромат. Она чувствовала. Не врет. Не шутит. Видела, как ломает мужика. Как корежит его, как вертит. Мелькнула. Больной он, что ли? Больной, конечно, больной и на всю голову, добавим от себя. Влюбился человек, считай, заболел. Болезнь дырки в нем живом вертит, слепит точно молния в поле, и нервы кусачками рвет на части. Полноте, Людаша, вам ли этого не знать? Вам ли не помнить сладкоголосых птиц юности? Впрочем, признаем для справедливости, что да-да, существуют и нормально проживают свои жизни множество счастливых людей, которым отроду не дано знать, что есть на свете такое добровольное, горестно-веселое мучение. Любовь для них — это штамп в паспорте. Людаше стало его жалко. Аркадий Ильич глотнула кофе, обожглась, завернула губу и почти шепотом. — Аркадий Ильич, я замужняя женщина, двое детей. — Ничего не говорите. Его рука ладонью вперед, как знак «стоп». — Знаете теперь, и все. Мне было важно сказать. «Я мужа своего люблю», — Людаша вскинула голову, гордость взыграла в дочери подводника. Савин кивнул, ничего не ответил. мог бы сказать, что зря она его любит. Вернее, не зря, а поздно. Потому что, как выяснилось, у мужа рак, что профессор Лебедев будет его, конечно, оперировать, но что все равно скоро мужа не будет, а будет только он один, Савин, который ей предан как пес. Мог бы сказать, но не сказал. Счел неприличным, неприемлемым смешивать одно с другим, высокое с низким, жизнь со смертью. Не хотел, чтобы Людаша, не дай бог, упрекнула его в использовании момента. Савин был благороден, но благороден в меру. Он был самым обычным человеком, и его большую подсознательную половину составляло начало животное. Та самая половина, что исподволь, из-под тишка, подсказывала сейчас его сознанию слабенькую, еле живую, но подленькую и вполне реальную надежду на потом, на после, когда все свершится, захоронится, уляжется горе и начнется новый круг жизни, в котором между ним и Людашей уже не будет никаких преград. «Я пойду». Лицо ее горело. «Извините». Часы — удар гонга. Удар сердца. «Отсюда ты можешь уйти», — хотел сказать Савин. «От меня?» «Вряд ли». Вместо этого отрешенно кивнул. Оба понимали, тема разговора бесконечна, оба чувствовали, сейчас говорить не о чем. Людаша встала. Тотчас на ногах оказался он. Она повернулась к нему спиной и двинулась к выходу. Он не бросился вслед за ней. Стоял, не двигаясь. За ней пошли его глаза. Там, на далекой планете, почему-то мелькнуло у него. Все случилось и закончилось так же. В такт ее твердым шагам на длинной шее заколебалась пушистая голова, и поплыли, покачиваясь, плечи, и руки загребали пространство неуемно и жадно, выдавая в ней одно единственное стремление — быстрее уйти, все забыть. Первое ей, конечно, удастся. Удастся ли справиться со вторым? Вопрос, не имеющий немедленного ответа. Его глаза проводили ее до выхода и проследовали за ней по тротуару до самой Хонды. Он наблюдал за тем, как она садится в автомобиль, и неожиданно поймал себя на том, что взглядом, словно рукой, открывает перед ней машину, бережно придерживая, помогает Людаше коснуться кожи сиденья и, мягко вложив в движение всю нежность, замыкает за ней дверцу. Простая, но великая мысль вдруг обрушилась на него. «Боже мой!» — подумал Савин. «Я всего лишь прикоснулся к этой женщине и к ее душе. Я провел с ней меньше получаса, но то, что со мною сделалось... Неужели этого получаса было достаточно, чтобы не осталось во мне больше Дон Жуана? Неужели победило во мне то, что люди называют любовью? Или все это мне только кажется? Не кажется. Все произошло именно так, как он предположил. Дон Жуан мечтал остановиться и заречься. Мечта сбылась. Ему ее послали и исполнили. Игры для Савина кончились. Пришло наказание. Мука. Его женщина была не с ним.